Глава 8. «Жизнь – самое важное! Сурвер – значит выжить, выжить!» Торопливо забубнил перепуганный ушлепок, едва я выбрался на бетонную платформу. «Нет ничего важнее выживания!» Я не мешал его странному монологу. Меня больше интересовал лежащий на другом краю платформы мокрый и раздолбанный наблюдательный дрон системы. «Когда?» Я задал вопрос в пространство, но тут же получил четкий ответ. 5 минут. Был один. Врубил фонари, осматривая место провала. Так что мы засекли его тут же. Дальше я его просто закабанила». «Закабанила?» С легким гулом сервоприводов, присев над умершим дроном, я вскрылся, стремясь сберечь батареи Экза. Утерев мокрое от пота лицо, систему вентиляции я отрубил сразу же по все той же причине. Я глянул на системного шпиона попристальней. Конфигурация знакомая, но у системы я такого прежде не видел. Здоровенный бублик с пропеллером внутри. Вернее, с пустотой на том месте, где раньше был пропеллер. Корпус смят, пластиковые вставки лопнули или вылетели. Внутри поблескивает в свете фонаря вода. Столь же мертво поблескивают линзы визоров. «Дрон покрутился и пошел в нашу сторону. Пошел над самой водой, будто вынюхивал. Держался середины прохода». «Дальше». «Убрала бинокль и двинулась навстречу», — буднично ответила наемница. «Сразу нацелилась на самое подходящее место — обломанную каменную сосульку. Там же оторвала себе камень». «Ты ударила сверху», — понял я. «Точно. Взяла и швырнула камнем, когда дрон проходил подо мной. Отследила, чтобы все 3 световых луча были направлены не в мою сторону, и киданула камень. Когда он утонул и его коротнуло, спрыгнула, подняла со дна, притащила сюда». «Неплохо», — кивнул я, поднимаясь. «Распотроши его, Хорхе. Помоги ей!» «Да!» – пробубнил советник и неожиданно широко улыбнулся разбитыми губами. Те тут же снова треснули, по подбородку побежала кровь, но его это не смутило. «Вколол в жопу бодрящего?» – лениво поинтересовался я. «Нет, Лид, живу на чистых эмоциях и кайфую!» – все с той же кривоватой, но радостной улыбкой доложил Хорхе. «Агрессия прет, от адреналина колотит, волосы покалывает везде. Да, и в жопе тоже. Спасибо тебе, Лид, вот она настоящая жизнь. Не встреться я с тобой, так бы и жил скучно». «Не жил бы», — проворчал я. «Ты бы сдох в том небоскребе». «А, точно, долбанный ассасино ведь пришел по мою душу». «Твою душу?» усмехнулся я. «Наши души!» исправился бывший советник. Подумал еще чуток и добавил. «Их души! А мы укатили с ветерком!» Не став слушать дальше, я уже не скрывая усталость, уселся на один из карстовых выступов, не обращая внимания на стекающую с него воду, равно как и на льющую сверху капель. Как раз смоет хотя бы часть пота. «Выживание! Главный совет потомственного сурвера!» — доверительно поведал мне пленник. «А раз так, меня даже бить не надо!» «Уверен?» — зевнул я. «Полностью, господин незнакомец!» — торопливо закивал растерявший всю свою важность крепыш и, покрутив башкой по сторонам, чуть испуганно выдал. «Главное — не пересечь радиус ауры!» Затем он покосился на левое запястье, но не обнаружил там ничего, кроме мокрого рукава, и, обреченно вздохнув, тихо пробормотал. «Пока не нарушил вроде». Почувствовав всплеск вялого удивления, я с ленцой поинтересовался. «Веришь, что переживешь сегодняшний день?» «Выживание! Кредо сурвера, господин лидер!» «И?» «Ради выживания я сделаю все». «Предашь своих», — уточнил я. Я трактую это несколько... Ты из Сурверского убежища, задумчиво продолжил я, перечисляя уже известные мне факты. Есть почти сдохшая связь с некоторыми из этих платформ-причалов. Убежище недалеко. Да. И оно закрыто, как и положено подобным местам. Да. Но закрыто от кого? Я заглянул в глаза крепыша. От угроз зараженного внешнего мира. Мы выживаем. Бред, поморщился я. Вы не наблюдаете за внешним миром? Не наблюдаем. Он ответил с такой уверенностью, что я поверил, не лжет. Или не знает о ведущемся наблюдении. Он ведь точно не из тамошних лидеров. Иначе не отправился бы самолично за молодыми и упругими смуглыми жопами. Смуглые жопы. «Зараженный внешний мир?» — уточнил я. «Мутанты, смерть, радиация». «Ага, но вы радостно погребли навстречу попавшим в ваши тоннели смуглым красоткам». «Мы великие воины». «Кто-кто вы?» «Мы. Я. Из отдела охраны, под отдел периметр, под отдел чистка ауры». «Охренеть! Мы часто выходим наружу и много раз видели куски попавших сюда внешников. Обычные люди, иногда даже целые трупы, если на них еще не наткнулись эти... А пару раз мы находили и живых. Мутанты? Сюда попадают страшные твари. Или слишком умные звери. Таких тварей могла породить только обжигающая радиация, что поразила матки ослепших зверей, наблюдавших за атомным взрывом. Что за бред ты несешь? Выживание? «Кредо Сурвера!» «Те, попавшие сюда и выжившие внешники, что вы сделали с ними?» «Отпустили с миром!» Глаза пленника дрогнули. «Ага!» — кивнул я. «Отпустили!» «Никто из ваших с ними не пошел?» «Нет! Мы Сурверы! Наше место здесь! Уходят лишь избранные!» «Чё?» «Избранные! И не чаще раза в год! Уходят по одному! Они уходят навсегда, жертвуя собой ради нас! Мы поем хором, провожая их в безрадостный путь!» «Раз в год вы назначаете избранного, и он уходит наружу навсегда!» «Да, это горький праздник!» «Зачем?» «Что?» «Зачем один из Сурверов уходит?» «Он подготовлен, обучен». «Чему?» «Ремонту». Казалось, что он даже удивился моему вопросу. «Он обучен ремонту всяких электронных штук. Обучен неплохо, снабжен инструментами священного склада, снаряжен, вооружен. И отправлен платить». «Платить за что?» «За самое главное, за энергию. Без электричества нам не выжить». Скривившись, я помотал головой, хорошенько встряхивая колючий хаос в мозгах. «Обученный ремонту Сурвер отправляется навсегда во внешний мир, чтобы оплатить счет за электричество?» «Да! Нет! Не знаю, как сказать! Я всего лишь охранник из отдела очистки ауры!» «Дерьмо!» «Что?» «Умеющий ремонтировать электронные штуки Сурвер отправляется куда?» «Не только электронные! Все электрическое! Он умеет протягивать провода, изолировать, заземлять! Я не знаю, что значат все эти слова, но я слышал их не раз. Если сломано, он восстановит. Это плата за энергию. Он избранный и знает, что обречен на почетное изгнание. Тому, кто пересек радиус ауры, назад пути нет. Он уходит пешком, с рюкзаком, набитым едой, антирадом, обезболом и патронами 45-го калибра. Он герой. Плата кому? Что? Кому платите за энергию? Не знаю. Ей? Я слышал, что это она. Кому ей? Не знаю. Той, кто разрешает нам брать энергию. Почти прокричал перепуганный охранник, вжимаясь в бетон. Не знаю, кто это, но знаю, что она серьезно ранена и нуждается в ремонте. Такова легенда. «Ранена и нуждается в ремонте?» Повторил я и подскочил. «Твою мать! Вот оно! Грёбаные гремлины! Я же, сука, знал, что они существуют! Долбаная управляющая!» «Что?» «Ничего. Как далеко до входа в убежище?» «Совсем рядом. В левом русле поворот направо. За ним наш внешний причал, что защищен решеткой. Там есть свет». «Расстояние?» «Километр?» «Ага», — кивнул я. «Скажи мне, насильник и убийца, ты незаменим?» «Что?» «Без тебя мы сможем попасть к вам в гости? Мы сможем зайти в убежище?» «Нет, оно надежно защищено. Там стальные двери, что заперты на много замков. Вам без меня не пройти». «И никакой гостевой зоны?» — вкрадчиво спросил я. «Не предусмотрено ничего для случайных чужаков. Вроде места, где можно поговорить, обменяться информацией с зараженным радиацией внешним миром, где на пепел и скелеты срут мутанты?» «Нет!» — с полной уверенностью заявил пленник. «Ничего такого нет!» И солгал. Я коротко кивнул, и его голова слетела с плеч, запрыгав по мокрому бетону. Небрежно подопнув ее к воде, подошедшая наемница спросила: «Почему не оставил как проводника?» «Чтобы он где-нибудь по пути дернул за сигналку и поднял тревогу?» — удивился я. «Не подумала. А если не найдем убежище?» «Найдем», — уверенно произнес я. «Они не похожи на тех, кто умеет тщательно заметать следы», — согласилась Сака. «Лид, спрашивай, боец. Зачем нам туда?» «Мы мимо», — покачал я головой. «Нам пригодится ремонт. Может, хапнем чуток информации. И самое главное, нам нужен путь наверх». «Автомобильный тоннель?» «Не может быть, чтобы в прошлом сюда добирались только по воде. Не та местность. И неукрепленным пещерным сводам доверять нельзя. Однажды капитально завалит, и ты в могиле. У них должен быть нормальный путь наверх. В идеале что-то вроде грузового подъемника, что выведет в очередные руины посреди джунглей». «Думаешь, они нам помогут?» «Хрен его знает. Они ведь долбанутые нахрен. Просидели столько лет в подземелье, в считанных десятках метров от девственно здоровой природы». «Солнце», — кивнул Каппа. «Чистая вода, вкусное мясо, овощи, фрукты. Нормальная жизнь, но они продолжают жить в убежище. Почему?» «Хороший вопрос», — проворчал я. «Поэтому держимся на стороже». «Мы убили их людей», — напомнила Сака. «Они этого не знают», — усмехнулся я. «Ладно, отдыхаем 2 часа. Затем грузимся на плот, лодку вяжем сзади и двигаемся в гости. А здешним хозяевам скажем, что их разведчиков сожрали эти амфибии». «Предварительно изнасиловав», — кивнула наемница. «А мы смотрели и поражались». «Что с потрохами дрона?» «Вскрыли. Все залито водой. Убрали в лодку. Может пригодиться?» «Сдадим управляющий», — кивнул я. «Информации ноль?» «Только это». Взяв протянутую металлическую пластину, я увидел две надписи. Одна выбита явно машинным способом. «Глобальный контроль». Они же уже чем-то вроде паяльника или кислоты, от руки вытравлено нечто куда более информативное и эмоциональное. Контроль глобуса. Поймей их, детка. «Расставь наблюдателей, Каппа», — скомандовал я, убирая пластину в поясную сумку. «Хорхе!» «Слышу!» «Осмотри машину еще разок и спать!» «Тут надо вскрывать, Лид!» «Только осмотр!» Покачал я головой. «На предмет протечек масла или замыканий. Затем всади себе в задницу витаминов и спать». Отдав приказы, я взялся за флягу и, медленно отвинчивая крышку, с кривой усмешкой пробормотал. «Гребаные гремлины! И каковы шансы, что одинокий вооруженный дебил доберется до нужной точки? Охренеть! Как всегда, все, сука, через жопу. Так, нам еще надо утонувший экс добыть со дна». Не знаю, что за оранжевую заразу сыпали перепуганные сурверы, но убивала и отпугивала она капитально. Отпугивающий эффект был даже сильнее. Вся местная живность попросту исчезла с тех мест, где недавно прошла алюминиевая лодка. Зато в боковых протоках жизнь прямо кипела. И это изрядно облегчило нам поиски затерянного в карстовых пустотах убежища. Впрочем, при желании и терпении мы могли простучать пару стен и отыскать скрытые в минеральных наплывах провода и лампы. Но зачем? Куда проще плыть по вымершим водам, где у стены вверх брюхами плавает дохлая рыба, а рядышком с клизкими жопами кверху покачиваются гребаные амфибии. Еще парой отличных ориентиров стали обросшие раскрытые решетки, ставшие украшением, а не преградой. Искать единственно верный путь к убежищу сурверов в этом хаосе узких проток не приходилось. Тут все было создано с целью задержать и заранее осмотреть незваных гостей, но никак не для того, чтобы запутать их. Это не лабиринт, как я подумал изначально. И вскоре мы увидели свет в конце пути. Освещенная здоровенная платформа была зарешечена со всех сторон и выглядела скорее клеткой со скошенным полом. Нижняя часть под уклоном уходит в воду, рядом тянутся идущие туда же ступеньки. Прутья решетки очищены от наростов, бетон выскоблен, на краю платформы замерли плоскодонные алюминиевые лодки. На внутренней склистой стене клетки многоярусные держатели, а на них металлические одно- и двухместные каноэ. Там же стоят весла. В обращенной к нам стороне решетки видны подсвеченные двумя тусклыми лампами ворота. Они достаточно широки, чтобы пропустить наш плот вместе с грузом. Рядом с подвешенными и установленными лодками видна освещенная металлическая дверь, над которой светится неоновым огнем гордое слово «Хуракан». Здесь вообще все выглядит как рабочий черный вход, а не как досмотровый пункт для тех, кто узнал про убежище сурверов и чудом сумел сюда добраться. Об этом можно судить по масштабам. Об этом же говорил решетчатый коридор, что тянулся вдоль одной из стен вплоть до следующей клетки, в которой на небольшом плотике покачивалась пара гоблинов с сачками и баграми. Они чистили огражденное пространство от излишков водорослей и были настолько поглощены своим делом, что даже не заметили нашего прибытия. Еще один гоблин свисал с потолка в какой-то люльке. Он нас заметил, нацелив на нас украшенную линзами защитных очков харю и остолбенев. От второй клетки шел еще один, защищенный решеткой коридор, и, судя по всему, там дальше находился еще один рыбный затон. Или пруд? Хрен его знает. Может, это что-то вроде водного огорода? Тут явно собирают какой-то урожай, будь то белое рыбье мясо или склизкие белесые водоросли, богатые жопным витамином. Я вновь сосредоточился на главном. Мы двигались прямо к воротам, что прикрывали причал и стоящую рядом с лодками очередную стеклянную клетушку. Но этот аквариум был полон света. «Дебилы тупые!» – пробормотал я. «Они знали, что в подземных проходах чужаки. Они знали, что чужаки могут быть опасными. Они знали, что первая бригада так называемых охранников, подкрепленная старым экзом, отправилась не с миротворческой целью, а на охоту за смуглыми жопами. Стало быть, всех небритых грязных мужиков в расход. Девок сразу трахать всех скопом. Тех, кто переживет веселье, доставят сюда и снова будут трахать. Так уже было. И они не могут не понимать, что однажды смуглые засранцы с поверхности могут огорчиться такому отношению и начать тут настоящую войну. Они не могут не осознавать главной угрозы. Кто-то из недобитых ими может чудом вернуться на поверхность, встретиться со своими многочисленными злыми соплеменниками и пояснить им ситуацию. Ваших матерей, жен и дочерей изнасиловали и убили вон в той яме. И наплевав на потери, злое племя прорвется сквозь ряды голодных амфибий и явится сюда. Тут они упрутся в решетку. Но за решеткой освещенная будка с настежь распахнутыми окнами. Любой меткий туземец с плевательной трубкой, луком или арбалетом запросто поразит цель. Заодно они снимут с потолка всех висящих гоблинов, а следом дотянутся до тех, кто ловит рыбку и чистит пруды. Уже немало сделано. А если вождь племени будет похитрей, то он с парой умелых бойцов затаится, нервно сжимая в руках приклады старых винтовок. Они дождутся, когда в пещеры выплывут охотнички за смуглой девчатинкой и не упустят свой шанс захватить пленников, а затем прорваться внутрь защищенного периметра. Свисающий из потолка гоблин, так и не издав ни звука, одной рукой повернул какую-то воронку у себя на шее, направляя ее раструб к губам. А другой рукой он медленно закрутил изогнутую рукоять на черном ящичке, свисающем в районе паха. Направив на него фонарь, я поощряюще оскалился и в голос произнес: «Крути! Давай! Крути дальше, сука! Крути!» Гоблин тут же расставил пустые руки в стороны и замер так, покачиваясь под потолком и ловя лбом капли. «Что там за...» Это властно недоумевающе донеслось со стороны аквариума. Там звучало много оттенков. Властность, скука, легкое раздражение, немало предвкушения. Ну да, они ведь ждут, когда им привезут. «Вот дерьмо!» На этот раз в голосе звучал откровенный испуг. «Это не наши!» «Это, сука, не ваши!» Подтвердил я, продолжая спокойно сидеть на капоте внедорожника, сжимая в руках автомат. «Это ни хера, сука, не ваши!» «Запоры закрыты, Джо! Закрыты ли запоры, Джо?» Проскулил кто-то. Характерные металлические щелчки дали мне понять, что у них есть прямо сейчас заряженный огнестрел. «Капа!» — улыбнулся я в рацию. Ответ последовал не словами. Выросшая рядом с решеткой массивная стальная фигура ухватилась ручищами за прутья и под стон старого металла с легкостью развела их в стороны. Спустя секунду боевой экс преодолел дыру и снова исчез под водой. Держа высыпавших из будки сурверов под прицелом, мы навели на них немало стволов и фонарей. Я скомандовал: «Замерли, гниды! Вызывай помощь!» Прохрипел кто-то из будки и перепуганно вскрикнул, когда вырвавшийся из воды каппа, опутанный водорослями, подобный мифическому водяному, вырвал у стоящего крайним толстяка дробовик. «Помощь! Откройте ворота!» Рев мечника, усиленный выведенными на полную мощность динамиками, накрыл причальную платформу резонирующим грозным эхо. «Откройте ворота!» С лязгом створка ворот начала сдвигаться в сторону. Где-то под потолком загудел двигатель. Толкнувшись шестами, мы неспешно вошли внутрь их защищенной акватории. «Закрывайте!» С гулом ворота сомкнулись. Развернувшаяся наемница шарахнула картечью по склизкой спине, что возникло в проделанной каппой бреши. Плеснув мясом и кровью, амфибия сдохла, повиснув на скрытой в воде перекладине. Рядом тут же заплясала рыба, спеша подобрать вкусные кусочки. Дождавшись, когда плот ударится о склон бетонного причала, я спрыгнул с капота и, забросив автомат на плечо, задумчиво двинулся по платформе. На звучащий вдалеке перепуганный голос я внимания не обращал. Подвешенный к люльке гоблин накрутил рукоять в паху и кому-то что-то спешно докладывал, срываясь на визг и всхлипывание. Он явно ожидал, что сейчас ему в жопу прилетит фонтан картечи, что серьезно уплотнит его обычно болезненно жидкое дерьмо. «Убери дыру!» – велел я Каппе, когда дошагал до кучи трофеев. Тяжело бухающий Экс поспешил выполнить приказ. Умело действующая наемница уже укладывала всех харями вниз, не забывая поглядывать в сторону единственного на текущий момент известного места, откуда могла исходить угроза. Стальная и чем-то похожая на сейфовую дверь, утопленная в скале. Лежащие гоблины пищали, уркали, сопели, кто-то в голос рыдал, кто-то медленно бился лбом о камень. Я внезапно понял, что сейчас они боятся больше не смерти как таковой, а нас, чужаков. Тут прямо истеричный приступ ксенофобии. Это видно по расширенным глазам, слышно по редким словам, вылетающим из перекошенных ртов. Сурверы обосрались, некоторые в буквальном смысле, когда увидели явившихся на их территорию злобных чужаков. Ну да, это вам не парочка на все готовых ради жизни смугложопых красавиц. Я никуда не спешил. Прямо сейчас, пока я тут оглядываюсь, внутри убежища происходит очень многое. Система оповещения явно сработала. Гоблин под потолком продолжает вещать, истерично крутя себе рукоять в паху, крича в воронку и явно отвечая на чьи-то вопросы. Сурверы в консервной банке уже встали на уши. Они уже в курсе происходящего. Им осталось выработать тактику действий. Что делать? Нападать? А может, поговорить? «Вы мутанты?» Дрожащим голосом вопросил висящий под потолком гоблин, от страха так сильно поджавший ноги, что наверняка утопил пятки себе в жопе. «Мне велели спросить, вы мутанты? Вы пропитаны ею, радиацией?» Я не ответил, продолжая медленно шагать по платформе, вглядываясь в пространство между старыми лодками, где оказалось немало надписей и кривоватых рисунков. Некоторые из надписей меня заинтересовали. «Камальдула отвергла нас, не приняла нас. Не пересекай радиус, возврата не будет. Сурвпад, мечта моя. Хуракан жив и будет жить. Главное правило Сурвера – выжить любой ценой». «Вы мутанты?» «Сочащаяся темная лона Камальдулы, прими нас! Мы искупили свой давний грех. Франциск II, услышь наши мольбы, даруй нам защиту. Мы – будущее этой планеты. Однажды мы поднимемся и заселим новый чистый мир. Береги энергию, нам платить за нее кровью избранного. Отдать жизнь за Хуракан – честь». «Это Только не стреляйте! Я лишь Я передаю их слова! Давайте поговорим! Там, в КНПП! Там экран!» «КНПП?» — повернулся я к потолочному говоруну. «Контрольно-наблюдательный пропускной пункт второго промыслово-аварийного выхода». «Ага», — зевнул я и зашагал не к освещенному КНПП, а к плоту, где сидела прикрытая брезентом ночная гадюка. Пока шагал, лежащий с краю толстяк тоскливо пробормотал. «Проклятый Амадей накликал беду! Это все он! Испортил ауру Хуракана, посадил пятно, а оно притянуло этих...» «Заткнись!» — прошипел кто-то со стороны, и пленные гоблины затихли. К выжидательно светящемуся экрану я подошел только через несколько минут, когда мой экз уже был подрублен к найденной энерготочке. Пройдясь взглядом по решетке периметра, я заметил минимум 4 пялящихся на нас амфибий. Что за дерьмо у них тут происходит? Ведь это тут явно в порядке вещей. Опустившись на крутящееся кресло с стальной спинкой, украшенной цифрой 2, я глянул на экран. Оттуда на меня смотрело изборожденное морщинами усталое мужское лицо. Очень характерное лицо. Такие морщины, такой взгляд, такие плотно сжатые в тонкую линию губы бывают только у тех, кто долгие-долгие годы тянет не слишком радостную ответственную лямку руководителя. Пристальные синие глаза, почти черная кожа, белая шапка курчавых волос, поверх серой рубахи черная кожаная жилетка. «Я Норм Намбу. Я 21-й руководитель убежища Хуракан. Я ответственный». «Ответственный за что?» — спросил я, откидываясь на спинку кресла и кладя облепленные грязью ботинки на столешницу чуть в стороне от висящего на стене экрана. «Ты ответственен за то, что твои охранники спят и видят, как бы отыскать случайно угодившую сюда смуглую девчонку и поиметь ее, а затем, наигравшись, заживо скормить ее этим вот подводным тварям. Ты отвечаешь за это?» «Я никогда ни о чем подобном...» «Верю», — перебил я. «Вижу по твоим глазам, Норм Намбу. Я Оди, наемник». «Ты сверху, из внешнего мира». «Не совсем так», — усмехнулся я. «Я гоблин из жопы мира. Родился вместе с названием Франциск II». Старик на экране отшатнулся. «Лона Камальдул извергла вас. Темная лона породила вас». «Ну да», — кивнул я. «Ну да». «Выходи сюда, Норм Намбу. Поговорим?» «Все ли живы из охранников периметра?» «Нескольких сожрали ваши веселые зверушки». Я развел руками. «Тех, кто отправился наружу». «За периметр?» Страх исчез. В голосе лидера зазвучала злость. «За радиус? Почему я не в курсе?» «А хрен его знает. Но они вышли на лодке, разбрасывая оранжевый яд, и сдохли. А по их следу мы вышли сюда. Эй, Норм, взгляни на меня. Ты ведь битый и траханный жизнью опытный старикан. Я видал таких, как ты, и не раз. Мне не нужно ваше сраное убежище. Это всего лишь зарытая в землю вонючая консервная банка. И вряд ли у вас там сокрыты сокровища мира. Я гоблин прямой. И сразу скажу, что мне от тебя надо». «И что же?» «Немного. Небольшой ремонт и путь к подъемнику, что ведет на поверхность. У вас ведь есть долбанный подъемник?» «У нас есть долбанный подъемник». «Он исправен?» «Да». Он поддерживается в исправном состоянии, но не использовался уже больше 3 столетий. Избранные выходят другой дорожкой? Его лицо вздрогнуло и на этот раз приблизилось к экрану почти вплотную. «Что ты слышала?» «О ваших гремлинах?» — рассмеялся я. «Ну, раз в год или реже вы выпускаете одинокого придурка, что через незнакомый ему внешний мир с запасом странных лекарств за спиной должен добраться до заброшенного предприятия Вестпик, что дает вам энергию. Если у него получается добраться и не сдохнуть по пути, то управляющая Вестпик-система дает ему несколько профильных поручений. Что происходит дальше, я не знаю. Но это уже в прошлом, Норм Намбу. Я пришел в Вестпик. Я налажу там все, что надо наладить. А затем я обрублю все исходящие энергопотоки. Смекаешь, Норм Намбу? Я оставлю вас без энергии. Я главный наемник Вестпик». «Мы можем это проверить». «У вас тоже есть система», — кивнул я понимающе. «Отлично. Тащи сюда сканер, если имеете. Первым можешь послать того, кого не жалко. Уверен, что за первой стальной дверью есть вторая. Тут защитный тамбур, верно? Так что вам ничего не угрожает. А я... Поверь, старик, я не стану пробиваться силой в убежище. Мне там делать нечего». «Наемник Оди. Главный наемник Вестпик». «Все верно. Я лидер отряда наемников, что охраняют Вестпик. И мы уже выполнили столько интересных заданий, что очень скоро управляющей не понадобятся никакие сраные избранные». «Амадей был прав», — тяжко вздохнул Норм. «Кто?» «Это не важно. Оставайтесь на месте. Я выйду к вам. Не убивайте там никого, пожалуйста. Кредо Сурвера выживание. Я выйду, и мы поговорим. Даже если вы не те, за кого себя выдаете, я предоставлю доступ к подъемнику, что ведет на поверхность. Мы не хотим проблем. Мы хотим лишь выжить, как и завещали нам наши предки-сурверы». «Вы рождаетесь?» «Что?» «Вы рождаетесь нормально? Как продукт веселых родительских потрохушек?» «Да, конечно. От матери и отца. Но с разумным контролем рождаемости, конечно». «Конечно. Я жду тебя, Норм Намбу. И если хотите и дальше спокойно жить, не вздумайте со мной хитрить». «Мы не агрессивны. Мы просто выживаем». «Ну да», кивнул я. «Ну да. Я жду». «Слава Ауре, Радиусу, Ядру, всем священным секторам, а с ними вославим же и нетленное тело реактора света Точивого!» «Уймись!» — бросил опустившийся напротив меня Норм и осекшаяся на полуслове старуха в странных темных одеяниях, пахнущая душистыми травами и экскрементами, злобно зыркнула глазами на лидера убежища, но возразить не посмела и бочком придвинулась ко мне. «Убью, нахер!» — тихо сказал я, и этого хватило, чтобы старуха накинула на лицо темную сетку и отскочила с проворностью молодой девки. «Зол силен и здоров!» — с некоторой даже тоской взглянул на меня седой старик. «Может, и чип в голове есть?» «И не только в голове», — кивнул я. «Мы все чипованные». «Славные прошлые времена». «Считаешь, что с железкой в башке жизнь лучше?» «Возможности. Чип дарует их вам. Возможности. А мы заменяем их этим». Старик показал руку с охватившим запястье старым девайсом, снабженным сенсорным экраном. «Но их с каждым годом становится все меньше. Дефицит растет. Многим никогда не суждено получить свой сурвпад». «Сурвпад? Что-то вроде наладонника?» — поинтересовался я, ставя на крышу поставленного стаймя ящика, что был выточен из внедорожника, бутылку мескаля. Сиденьями нам служили перевернутые лодки, снятые моими гоблинами со стенных держателей. «На ладонника», — согласился Норм, что явно был рад возможности поговорить на не особо важные темы и собраться с мыслями. У него уже отлегло от сердца, когда он понял, что мы не собираемся убивать их прямо сейчас. Угроза еще оставалась, но с каждой минутой ему становилось все легче. А поставленная на ящик бутылка с мескалем вызвала румянец на его бледных щеках. Вместе с ними с тамбура вышли трое. Двое парней в возрасте до тридцатки, достаточно крепкие и быстрые. И старуха с подвешенным на цепи ведерком для льда, прикрытым крышкой. Эта старая гнида никак не могла уняться и шастала повсюду, причем шастала с таким видом и наглостью, что становилось ясно, она привыкла к своей вседозволенности. Но жестокая реальность встретила старуху прикладом дробовика наемницы Саки. Старуха попыталась заглянуть в ее поясную сумку и тут же схлопотала прикладом по хлебалу. Захлебнувшись криком, она рухнула и затихла. Переступив задрапированное темными тряпками тело, Сака двинулась к Каппе, что помогал Хорхе вскрывать отсеки выведенного на платформу внедорожника. Все, кто вышел из тамбура, были безоружны. Что ж, во мне проснулась искра уважения к этой троице, что явно были готовы умереть, если что-то пойдет не так. Уважение к ним, но не к валяющейся в отключке старухе. Та явно жила в каком-то ином мире и не верила, что ее кто-то может обидеть. Приклад Саки оказался сюрпризом для ее слюнявых шепелявых десен. Что интересно, никто из прибывших сурверов возмущенно не дернулся, когда вякнувшая бабка рухнула на костлявую жопу и затихла. А в глазах Норма я увидел всплеск почти нескрываемой радости. «Пните эту старую суку в харю и можете прострелить мне башку!» Хрипло выдохнул Норм, жадно подхватывая стопку мескаля. «Сильная штука?» «Средняя». «Ахнем!» Мы выпили, не чокаясь. Чуть помолчали. Затем я нарушил тишину, звякнув горлышком бутылки о край стопки. «Так там хорошо?» Глядя на медленно льющийся в стопку мескаль, спросил старик. «Там безопасно?» «Там жопа!» — поморщился я, переводя горлышко бутылки на свою стопку. «Там, сука, полная жопа! И нихера непонятно, что и почему происходит! Напичканные электроникой и химией умные звери правят в джунглях, над всем этим парят дроны какого-то глобального контроля, там и сям высятся заснеженные вершины миров опухолей, набитых еще замороженными телами спящих гоблинов со стертой памятью. А над всем этим витает призрак корпорации Атолл Жизни. Еще в джунглях дохера автоматических турелей, что без предупреждения стреляют на поражение. Помимо тварей с электроникой в мозгах и химией в жилах, хватает и измененных, вроде тех, кто плавает сейчас за решеткой. Там же уйма продвинутых насекомых. Короче, если вы ждали все эти годы под землей, когда там наверху наступит рай обетованный, вам придется еще подождать». «И как долго?» — печально хмыкнул старик, опять хватаясь за стопку. «Еще два витка поколений. Три. Да плевать. Мы уже на грани. Рассчитанное на 1000 лет убежище не продержало и 40% этого срока. Все сыпется. дефицит и безумие нарастает, а наша психика изменилась настолько, что мы порой не можем смотреть старые фильмы, где показывают красоты природы верхнего мира. У нас начинается агорафобия. И даже сейчас я боюсь смотреть тебе в глаза, ведь ты чужак. Проклятье! Может, нам проще остаться здесь и сдохнуть? Естественное вымирание. Ну, не пойми неправильно, наемник Оди. Я рад, что вышел тебе навстречу. Даже если это ловушка, и ты убьешь меня, я рад. Только дай выпить еще этой амброзии. Ты устал тянуть лямку, старик. Да, предки видят. Я устал тянуть эту сучью лямку. Но пока больше некому. А гребаный культ предков уже настолько силен, что глушит собой все логическое и разумное. Недавно они потребовали, чтобы их вероучение преподавали детям на школьных занятиях. Дерьмо! Они хотят трясти перед глазами наших детей ведерками для льда, набитыми травами вперемешку со стариковским говном и банками, набитыми мозговыми чипами наших предков. Безумие! Вместо математики и истории мы должны вливать в головы наших детей говномистику, порожденную страхом и преклонением перед старыми сурверами. Мы должны учить детей вдыхать запах горящего говна и верить, что это очищает их. Дерьмо! Секта! И некому их обуздать. «Почини мою машину, старик», — произнес я, поднося к губам стопку с мескалем. «Поделись инфой. Дай доступ в банк данных, если он есть. А я помогу вам с этой... сектой. Только расскажи о ней поподробней. А знаешь...» «Норм, давай мы с тобой перекусим. Ты не против мясного сытного рагу под еще одну бутылочку мескаля? Никуда не торопишься? А твои парни?» «Мы голодны», — ответил самый высокий и подозрительно похожий на старика парень. «И выпьем тоже. С радостью». «Прокляну!» Зашипевшая старуха ожила, приподнялась, навела на меня кровавую маску на морщинистом лице. «Прокляну! Захлебнетесь в дымном ужасе! Гнев предков настигнет вас! Я призову, и вы сдохнете в корчах кишечных! Грехи вырвутся из жоп ваших вместе с криком и поносом кровавым! Я... Блумба Мартинез, 41-я, обещаю вам это, чужаки! Вы подняли руку на святую! Я подожгу свое черное дерьмо! То, что вышло из меня с кровью и болью, когда я родила мертвых близнецов! Я хранила его годы! Дым его... убьет вас!» «Охренеть!» Восторженно улыбнулся я и глянул на своих охреневших гоблинов, лежащих у стены. «А? А вы говорили, скучно будет!» «О как! Этот мир продолжает меня удивлять!» «Вы умрете! Умрете!» Заорала обезумевшая бабка, доставая из складок одеяния какой-то мешочек. «Я запалю последний кал Понтия. Он умер в мучениях от мозгового рака, и его горящий кал внесет вам метастазы в мозг. проникнет сквозь глаза и уши, и вы умрете от мозгового рака. Вы будете орать, вы будете страдать. Ну да, буднично кивнул я. Давай, запаливай свое дерьмо, бабка. У тебя минуты три. Справишься? Сака! Да. Утопи бабку через 3 минуты. Есть. Вместе со всем дерьмом, как ее собственным, так и сушеным. А можно раньше, Лид, чтобы не нюхать? Уговорила. Делай дело. Хорхе, с тебя рагу на всех. А машина? Каппе помогут охранники Норма. «Ребята помогут!» — кивнул старик и с недоверием взглянул на припавшую к земле бабку, что в ладонях перетирала кусок застарелого говна, держа его над ведерком. «Она уже начала ритуал!» «Да вы нахрен все тут долбанулись!» — покачал я головой. «Ты же не веришь в это?» «Ну, дым переносит всякое. Споры там!» «Ну да. Сака!» Удар наемницы отшвырнул старуху от ведра. Из ее рук выпал камешек, что высек искру и покатился по бетону. Следующий удар переломил старухе шею и скинул ее тело в темную воду. «Так легко и просто», — прошептал Норм. «Даже без раздумий. Она же культистка. Она прокляла десятки сурверов, а вы ее ногой, как мокрицу». «Ты мескаль пить будешь еще?» «Буду!» — торжественно кивнул старик. «Буду! Холисурф, вы убили ее! Гниду, что сломала судьбы десяткам людей!» «Как ты сказал, Холи что?» «Холисурф!» С готовностью повторил темнокожий старик. «Холисурф! Пусть утонет все ее заколдованное насмерть дерьмо! Мокрое дерьмо не горит, и в нем нет угрозы!» «Ты все же веришь в эту чушь», — подытожил я. «Когда я родился, первое, что я вдохнул, дым и вонь тлеющего застарелого говна одного из наших давно умерших предков. Его кровавые фекалии, а умер он нехорошо, воскуряли надо мной по просьбе уверовавших родителей». Скривился старик и резко передернул плечами. «Так я познал вкус и запах своего мира. А первое, что я услышал, завывание старой кривлястой брухи, что трясла уродливым кадилом над моей еще мокрой от материнской крови и слизи головой. Да, чужак Оди, я верю. Дымом тлеющего дерьма полны мои легкие. Этот дым в моем мозгу, этот дым в моей крови. Я пропитан этим мерзким культом, и я верю в него. Но при этом я счастлив, видя, как плавает в луже дохлая бруха Блумба, чья мать в свое время окуривала меня дымом при рождении. Плесни мне еще этого пойла, наемник, и я расскажу тебе все, что знаю про наше безрадостное прошлое». Убежище «Хуракан» изначально называлось иначе, но никто уже не помнит название изначального проекта, что так и не был никогда доведен до финала. Беда в том, что это убежище неглубокого залегания изначально строилось под элиту из элит. И не случайно, ведь окружающая местность богата водой, причем водой пресной. В те прошлые времена воды здесь было куда меньше. Ее в мегамасштабах выкачивали на небеса, где кружили ожидающие заправки небесные острова, не желающие собирать в себя отравленную дождевую влагу и не желающие тратиться на опреснение морской воды. Благодаря этому строить тут было легко, Уровень подземных вод снизился, строительная техника с легкостью разрушала непрочные карстовые отложения, тут же замешивала особую бетонную смесь, вязала арматуру. Все сырье прямиком поставлялось с уже работающей по соседству гигафабрики «Вестпик». Низкая стоимость сырья, легкая для работы местность, быстрые поставки. Неудивительно, что строительство будущего убежища продвигалось с умопомрачительной скоростью. Убежище планировалось большим. Таким оно в принципе и получилось, но так и не достигло запланированного элитного уровня по начинке. Причина? Она проста. Сурверы договорились с атоллом жизни. Ведь глупо селиться в крохотном подземном домишке по соседству с высоченным современным небоскребом, не так ли? Строительство убежища сурверов и завершающиеся работы над Олимпом проводились в одно и то же время, ближе к концу эпохи заката. Те из богатых сурверов, что должны были переселиться в убежище, убыли в Олимп и пропали в его чреве. Все работы были немедленно прекращены, а горы уже купленного материала отправились прямиком во Франциск II. Это происходило здесь, в этой местности. Как обстояли дела в других местах умирающей планеты, здешние сурверы сведений не сохранили. Свою собственную бы историю сберечь, не слишком сильно при этом исказив и исковерков. Абы как законсервированное и медленно затопляемое безымянное убежище простояло в запустении несколько лет, прежде чем здесь снова появились те, кто называл себя то ли не продавшимися, то ли не смирившимися, то ли независимыми молодыми сурверами. Они довершили начатое, и они не поддались на уговоры перейти во Франциск II, гордо заявив, что пусть те, кто продался, и дальше спят на мягких пуховых постелях, а они предпочитают выживать самостоятельно. Всего их было почти 700. Взрослые, среднего возраста, немало детей, небольшой процент стариков. Заселение, причем спешное, с покиданием расположенных выше жилищ, что окружали собой павильон с платформой подъемника, произошло неожиданно, когда разом вдруг умерли все вещательные каналы, когда перестали отзываться спутники, а в расположенном относительно недалеко мегаполисе вспыхнули пожары, а затем зазвучали частые выстрелы. Следом то же самое повторилось в другом городе. Будущие сурверы наблюдали за этим с помощью дронов. Но вскоре они переместили дроны в другое место, туда, где, несмотря на кислотные убийственные силы ливень, вдруг полыхнули жарким огнем больные шипящие джунгли. Спухший над землей огненный вал покатился прямиком на временное селение сурверов, и они поняли – вот оно. Пришел тот самый давным-давно ожидаемый апокалипсис. Его ждали трезвые, о нем пренебрежительно отзывались пьяные, его призывали безумные, и апокалипсис пришел. Во всяком случае, так они решили тогда. Кто-то из менее осторожных призывал не торопиться. Есть еще время выждать, есть время оглядеться, ни к чему спешить под землю. Но во время поднявшейся паники их никто не стал слушать. Через 7 часов спешных сборов подъемник опустился последний раз. Шлюзы были заперты, двери заблокированы, на постах встали компетентные люди с оружием, спрятавшиеся сурверы с жадностью приникли к экранам. Часть каналов связи еще работала, и вскоре они убедились, что спрятались не зря. Наступил настоящий судный день. Во множестве мест планету накрыли пожары, где-то землетрясения, редкие оставшиеся острова скрылись под ударами цунами. Целые кварталы городов провалились под землю, поднявшиеся высоко в воздух и растянувшиеся на десятки километров траурные серые полотнища дымов и пыли реяли над планетой. Медленно и беззвучно падали в океаны и на землю летающие острова, а под ними взрывались или просто разрушались редкие АЭС. Мир умирал. Умирал прямо у них на глазах. а они наблюдали за происходящим с помощью тухнущих один за другим экранов. Кто-то из сурверов молчал, кто-то изрыгал ругательство, кто-то плакал навзрыд, совершая тризну над наконец-то умершим миром, чья агония слишком уж затянулась. А кто-то из молодых, сбившись в группки, улыбался, тихо бормоча и вслух высказывая друг дружке свои неумелые юношеские мечтания о том, как они чуть повзрослеют и покинут убежище, тяжело шагая в защитных боевых костюмах, как там, в знойных постапокалиптических пустошах, они будут меткими выстрелами уничтожать мутантов, как любая из чудом выживших тамошних полуголых красоток с радостью бухнется на коленки и тут же отсосет каждому всего за глоток чистой, незараженной воды. Как они, бесстрашные и почти бессмертные, будут исследовать полуразрушенные города, бродя по опустевшим квартирам, рассматривая чужие фотографии, заглядывая в пустые глазницы пыльных черепов и оплывшие от пожаров лица кукол. Над их головами будут трепетать на ветру рваные полотнища флагов уже несуществующих стран. Они, сидя в надежных машинах, будут нестись по автобанам, сшибая со своего пути забитые костями ржавые легковушки. Они поимеют этот умерший мир и спляшут на его трупе. А когда им надоест веселиться, они возродят планету. Первым делом они бережно принесут в геройских ладонях ими лично выращенный зеленый росток и посадят на вершине серого бархана. Так, благодаря им, мир родится заново. И на пике его оргазмического возрождения они встретят первый чистый восход, салютуя ему бутылками с самогоном, разбавленным антирадом. Вот как все будет. Мир умирал. Молодежь мечтала. Мир содрогался и давился вулканической рвотой, а парни прикрывали ладонями вздутые ширинки и закатывали глаза от перевозбуждения. На следующий день все они захотели по дробовику, что стал фаллическим символом для каждого моложе тридцатника. Они уже рвались наружу, туда, где их ждали чумазые от похоронной копоти сисястые красотки в рваных футболках и все еще белоснежных трусиках. Все их мечты обратились в прах. Никто из их поколения не вышел наружу ни разу. Они повзрослели, прожили свои жизни, состарились и умерли в стальном чреве Хуракана. Так случилось по очень простой причине. Спустя сутки после того, как они убрались в убежище, названное ими по имени древнего бога Майя, выжженную пустошь над ними накрыла радиация, что смертельной подушкой опустилась на их головы. Уровень радиации был запредельный. Независимые приборы не стали бы лгать. Страшные ветра разносили радиацию все дальше, заодно перемещая тысячи тонн легкой, как прах, мертвой почвы. Местность над ними стремительно менялась, столь же быстро выходили из строя приборы внешнего наблюдения. Вскоре исчезла связь с последним из спутников. Затем умолкли почти разом последние три радиоканала. А сетевое подключение сдохло задолго до них. Они оказались отрезаны от внешнего мира. Но, может, это и к лучшему? К чему сохранять пуповину между живым ребенком и его мертвой матерью? Самое время отрезать, чтобы не слышать истошных воплей тех, кому не посчастливилось умереть быстро. Так Хуракан был закрыт. Так Хуракан начал жить сам по себе. И надо отдать предкам должное. Они умели налаживать быт, умели выстраивать четкие цепочки вертикальной иерархии и горизонтальные линии социального равенства. Пусть годы тянулись невыносимо медленно, особенно для первого поколения, но они тянулись безбедно. Еда, питье, медицина, условия проживания, развлечения – всего хватало. Изредка убежище взбрыкивало, но мелкие поломки и протечки не в счет, верно? Все это быстро устранялось, лужи вытирались, на полы опять наводился сухой глянец. Если не брать все эти досадные мелкие случаи в расчет, то можно уверенно заявить, что почти два века сурверы Хуракана жили счастливо. Тут сменялась власть, случались беспорядки и конфликты, было даже одно довольно крупное восстание. Но это мелочи. Главное, убежище продолжало жить. Там наверху холод, смерть и тьма, а у них светло, тепло и жизнь бьет ключом. Если бы не жесткий контроль за рождаемостью, они бы давно нарушили баланс. Но старшие этого не допускали. Всем с самого рождения разъяснялась важность контроля численности населения. Даже трехгодовалые детишки знали, почему у них, скорее всего, никогда не будет братика или сестренки. Если вспоминать самую большую проблему первых 200 лет, то это будут чипы. Да, чипы. Те, что в голове. Вернее, те, что были в голове у каждого разумного современного человека, желающего иметь возможность наслаждаться всеми преимуществами технократической цивилизации. В Хуракане не было технологий, что позволяли производить имплантацию мозговых чипов. Имелась медицинская установка для имплантации чипов обычных, сугубо медицинского и идентификационного назначения. Но запихивать чипы в головы младенцев она не умела. Как над ней ни колдовали, силясь заставить ее вскрыть череп хотя бы семилетке, для его же блага, установка не поддавалась. Она служит до сих пор. Каждый ребенок получает по несколько чипов в тело, но не в мозг. И это большая беда. Но они нашли выход из положения. Каждый из рожденных и чуток проживших сурверов в день получения своего первого сурверского капитала обретал свою лучшую игрушку и одновременно важнейшее подспорье в жизни – сурвпад. Сурв-ПДА. Наладонник. КПК. Его называли по-всякому, но как ни назови, это архаичный компактный компьютер с сенсорным экраном, что всегда связан с информационной сетью убежища и с идентификационно-медицинскими чипами своих владельцев. Так все и шло гладко. Ах да, первое время они отправляли наверх разведывательные отряды. Они должны были выяснить положение наверху и доложить. Ни один из отрядов не вернулся. Связь с ними прерывалась почти мгновенно. Последний отряд был отправлен на поверхность в конце второго века их добровольного заточения. И он тоже исчез. Но они даже не успели завершить поминки о погибших. К ним пришла беда пострашнее. Тьма. Мертвая тьма, как ее назвали предки. Реактор убежища вышел из строя. Умер. И свет потух. Что творилось в те моменты, не передать. Нет, беспорядков не было, а вспыхнувшую панику жестко подавили. Но эмоции зашкаливали. Хуракан дрожал от воя обезумевших сурверов. Вскоре выяснилось, что оживить реактор не получится. Был собран совет, и в этот момент вспыхнул прежний яркий свет. Подача электричества возобновилась. Мертвая тьма длилась всего чуть больше двух суток. Только вот ведь какое дело! Электричество вернулось, а их реактор по-прежнему не подавал признаков жизни. Откуда бы ни шло электричество в их сети, оно шло извне. Пока старшие ломали головы, ожило кое-что еще. Давно умерший канал связи захрипел, забормотал, а затем заговорил внятным, спокойным и властным женским голосом. Для начала голос представился. «Я – управляющая Вестпик. Здравствуйте!» Голос так сказал и снова умолк. Энергия продолжала поступать без перебоев, причем по сей день. Нынешнее поколение сурверов уже привыкло к этому, а некоторые даже не в курсе прошлых событий. Но в то время, после краткой и страшной тьмы, возвращение света было принято с великой радостью и великим страхом одновременно. Ведь энергия поступает извне, и в любой момент этот поток может прерваться. В мертвой диспетчерской вновь навели порядок. Там появилось постоянное дежурство, как в самые первые ранние времена. Все ради того, чтобы не пропустить момента, если женский голос снова даст о себе знать. И это произошло. Но спустя долгие годы. Когда голос заговорил снова, он был слабый, прерывающийся. Но на этот раз сеанс связи длился несколько часов. Сурверы узнали, что получают энергию от реактора Вестпик, чьи мощности, как оказалось, были использованы во время строительства подземного убежища, еще в те времена, когда сюда готовилась переселиться элита. Те сурверы покупали избыточную энергию Вестпик до тех пор, пока их собственный реактор не был установлен и не заработал. После этого контракт с Вестпик был расторгнут. А про подходящий к энергосети убежище мощный кабельный канал никто и не вспомнил. Еще позже те, кто знал, умерли. Ведь прошли века. Для тогда живущих сурверов, понявших истинное значение слова «чудо», это поистине было божественным спасением. Божественным спасением, явившимся от машины. Вот только спасение не было бесплатным. Голос Вестпик, голос управляющий, холодно оповестил жителей убежища, что Хуракан находится в немалом долгу, а долги надо оплачивать. Никто из сурверов не возражал, понимая, что управляющая права. Они долгие годы получали бесплатную энергию, и все эти годы понимали, что однажды им придется заплатить по счетам. Их разве что удивляла столь долгая задержка перед оплатой. Управляющая потребовала ремонтников. И, подсчитав их долги по одной ей понятным методикам, управляющая сообщила, что скорость выплаты долгов будет зависеть от множества факторов. Дойдет ли техник до Вестпик? Будет ли он достаточно умелым? Насколько умело он произведет ремонт? Так началась эра избранных, что длится до сих пор. Сурверы жадны. Сурверы пугливы. 90% из них никогда в жизни не согласились бы покинуть пределов подземной родины, столь защищенной и надежной. Но всегда найдется несколько процентов авантюристов, что готовы рискнуть своими жизнями ради других или же просто ради дозы адреналина. Среди таких отыскали нескольких самых способных и начали их обучать, параллельно получая от изредка выходящей на связь управляющей некоторые сведения о внешнем мире. Так сурверы узнали, что уровень радиации на поверхности все еще опасно высокий, что над ними снова выросли джунгли, что экология планеты почти восстановилась, но... Управляющая не забыла рассказать об ужасных, свирепых мутантах, живущих в джунглях. И о враждебных ко всем боевых машинах, бродящих там, наверху. Эти машины только и ждут, когда на поверхность выползут отвыкшие от реалий внешнего мира сурверы, чтобы тут же прикончить их. В доказательство были присланы некоторые кадры. Там огромные странные монстры рвали смуглых туземцев, там шагоходы давили убегающих людей. Все видео были небольшими, канал связи не позволял передачи большого объема данных. Но управляющая пообещала главное. Она оповестит жителей Хуракана, когда обстановка на поверхности станет достаточно безопасной для того, чтобы они могли покинуть убежище и начать новую жизнь. А как иначе? Ведь она машина. А предназначение любой машины, любого электронного разума – служение людям. Она оповестит. Главное – набраться терпения и жить, как жили, не забывая при этом обучать избранных и отправлять их к мифическому Вестпик для ремонта. А она оповестит и о наиболее подходящем для этого моменте. Так что единственная задача сурверов Хуракана – подготавливать достаточно умелых техников, что смогут проводить достаточно качественный ремонт в практически полевых условиях. Сурверы согласились. Сурверы снова обрели цель. И надежду. Ведь теперь они знали, что осталось уже недолго. Еще пара витков поколений, и можно будет покидать Хуракан. Можно будет подниматься на ставшую безопасной поверхность и начинать новую жизнь. Все будет хорошо. «Твою мать!» — хрипло произнес я и, запрокинув голову, зашелся хохотом, разбрызгивая мескали стопки. «Охренеть! Сука!» Я не мог остановиться, я просто не мог прекратить смеяться. «Записи!» — наконец прохрипел я и глянул на экран в стеклянной будке, откуда на меня смотрели несколько седых щетинистых хлебал. «Эй, вы там вроде этих старших и мудрых? Есть старые записи о вашем апокалипсисе?» «Нашем апокалипсисе?» — переспросил удивленный моей реакцией на его слезливую историю Норм. «Да, в вашем апокалипсисе!» — кивнул я с холодной усмешкой и опрокинул в рот остатки мескаля. «Каппа, садись к нам и давай еще одну бутылку. Так что насчет записей, сохранились?» «Их много. Каналы связи умерли, но до этого предки успели бережно сохранить и не раз скопировать всю нашу информацию на различные носители данных. Мы бережем наше прошлое. Все в целости». «Ты сказал, что ваши предки видели происходящее в мегаполисе по соседству. Дроны? Уличные камеры наблюдения? Вид со спутника?» «Всего понемногу». «Давай». «Гибель мегаполиса», кивнул я. «Того, что неподалеку от Хуракана, Вест-Пик и Франциска II. Я жажду увидеть эти кадры». «Огонь, разрушения, дым, боль, смерть. Вот что на этих кадрах, наемник Оди». «Прямо как мой каждый день», — зевнул я. «Мне долго ждать, лидер Норм?» «Ждать не надо», — прозвучало чуть раздраженно с экрана. «Я Архивариус Мигель 39-й, и записи уже готовы к воспроизведению». «Так врубай, старик!» — поощряюще кивнул я и подставил стопку под горлышко принесенной мечником бутылки. «Давай! Боль, смерть, огонь и дым! В жопу! Покажи разрушения!» «Ага!» Морщинистый архивариус аккуратно прикрыл лишенную почти всех зубов пасть и опустил взгляд, чем-то защелкав. Экран мигнул, и на нем появилась картинка. На уже знакомый мне город, что у подножия Олимпа, с джунглей накатывал химический оранжевый огненный вал. Картинка тряслась. То ли землетрясение, то ли мимо установленной на крыше одного из высотных зданий камеры проходило ну очень много тяжелой шагающей техники. Выцепив взглядом несколько знакомых ориентиров, я принял от Хорхе тарелку с горячим рагу, пахнущим дымом и мясом, не отрывая взгляда от экрана. И я не пропустил момент, когда в поле зрения попала картинка того, как в царящий над городом небоскреб ударил упавший с небес летающий остров. Картинка бешено затряслась, фокус ненадолго пропал, но тут же восстановился, и мы увидели красочную гибель высокого здания, разваливающегося и выплескивающего из окон огонь и фигурки людей. Я снова рассмеялся. Подавшийся к экрану Хорхе не выдержал и удивленно вякнул. «Какого хера? Когда это случилось?» «Больше 3 веков назад», — ответил я и воткнул врагу ложку. «Вот дерьмо, а?» «Я не понимаю», — проблеял удивленный Норм. «Что случилось? Это крайне грустное зрелище. Мы молились за души погибших в разрушенном городе, хотя это и случилось задолго до нашего рождения. «Ну да», — кивнул я, — «ну да». «Интересно, сколько тысяч таких же придурков, как ваши предки, разбросано по всей планете? Скольких таких, как вы, обманули и поимели?» «Я не понимаю». «Пауза!» — рыкнул я, и картинка на экране послушно застыла, показывая заваливающийся на город переломленный небоскреб. «Видишь это здание?» «И что?» «Небесная башня!» Снова не выдержал Хорхе и тут же схлопотал пинок от Каппы. «Ой!» «Я был в этом здании меньше недели назад», спокойно произнес я. «Был внутри, на верхних этажах, что сейчас так красиво падают на полуразрушенный город. Я ходил по тем заросшим улицам». «Старик, не было никакого удара стихии по мегаполису. Не падали на город летающие острова уж точно не в тот день, когда вы решили спрятаться в Хуракан и запереть все двери». «Я не понимаю». Губы старика Норма мелко задрожали. «Я не понимаю». «Город мертв», признал я. «Но он практически цел. Если в нем и есть разрушение, то от того, что город был покинут, и никто не ремонтировал обветшалые постройки. Они рушатся сами по себе. А часть из них разобрана жадными гоблинами. Но город цел. И нет никакой радиации там наверху. Мутанты есть, не спорю. Но они порождены не слепой, уродующей радиацией, а с сучьими гениями-учеными, что старались создать живые боевые машины для патрулирования дикой природы и уничтожения всего ей чуждого. Горели ли мокрые джунгли над головами ваших предков? Да, я почти уверен, что горели. Надо же показать хоть что-то настоящее. А заодно уничтожить изуродованные больные джунгли, чтобы на их пепле выросли уже здоровые саженцы. Вот дерьмо, а? «Я не понимаю». «Господи!» — просипели с экрана. «Господи! Пусть этот ублюдок лжет! Молю! Холи Сурф! Пусть этот чужак просто лживый, мать его, сука, ушлепок!» Запрокинув голову, я снова засмеялся, наполняя темный сырой воздух над бетонным причалом дробным эхом. «Я не понимаю». Норм медленно выпрямлялся, стискивая в ладони пустую стопку. «Я не понимаю! Что ты хочешь сказать?» «Что вас поимели минимум дважды», вздохнул я. «Сука! Мне вас даже чуток жалко, наверное. Всех вас, всех недоделанных выживальщиков, всю вашу орду, что в тот день Икс, в день с названием «Мы вас поимели», живо спряталась под землю в различных уголках планеты. Сколько вас там заползло по сотням бетонных норок? 10 миллионов? 15? У вас 7 сотен, почти ничего. Но где-то ведь закрылись стальные двери битком набитых убежищ. Сака, ты помнишь что-то про количество мест?» «В убежищах? Да, я слышала про убежища, что могли принять как 5000 душ, так и 100 тысяч. В эпоху заката люди вкладывались в свое спасение. Годами работали на то, чтобы получить место в частном убежище себе и своей семье. Те, кто не верил в государственную программу, не волнуйтесь, все будет хорошо. И кто не верил Атоллу и в его идею гигаубежищ». «Нехило», — кивнул я. «Теперь мы знаем, когда Атолл захлопнул двери мышеловки». Атолл? Почти уверен, кивнул я. Настолько глобальный замысел мог осуществить только он, хозяин атолла, и никто другой. В одиночку? Не, покачал я головой. Ему помогали многие. Те, кто не обделен талантами в той или иной сфере. Ладно, старик, приди в себя. Скажи, что это все ложь. Попросил меня посеревший Норм. «Скажи, что вы пошутили! Скажи, что наверху на самом деле взрывались АЭС, а города погибали в атомном пламени! Скажи, что джунгли сгорели, горы рассыпались, а затем наверху наступила долгая радиоактивная зима, что длилась века!» Протянул я. «Вы как трахнутые страусом курицы, плющенными жопами кверху, а морды в бетоне». «Нет, старик, не скажу. Вас поимели, не только вас, а всех параноидальных выживальщиков, что только и ждали сигнала на эвакуацию. Добавить немного настоящего, разбавить выдуманными спецэффектами...» И миллионы гоблинов добровольно уберутся с планеты. Гениально! Я... Ну да, ты не понимаешь. Вернее, ты не веришь и не хочешь верить. Потому что стоит поверить, и ты поймешь, что всю свою долгую жизнь ты просрал, проведя ее без всякой причины в закопанной в землю консервной банке. Я... Но ведь проверить мои слова легко. Вытащи свою бледную рахитичную жопу на поверхность. Прогуляйся не больше сотни километров, и ты увидишь город, торчащий посреди иглой небоскреба. Я... Мы... Расскажите мне про подводных тварей за решеткой, сказал я. И расскажите про сраный культ. Не то, чтобы особо было интересно, но ведь и это может оказаться каким-нибудь недостающим мазком в этой шикарной картине, писанной дерьмом. Хотя, нет. Для начала дай-ка я пообщаюсь со старой знакомой. Переведя взгляд на экран, я громко позвал. «Управляющая! Эй! Хуракан на связи! Вестпик! Ответьте!» Тишина. Зато на экране покачал головой морщинистый архивариус. «Это внутренний канал связи и...» «Управляющая!» — рявкнул я. «Ответь!» «Добрый день, команданте Мерсенарио Оди!» — прозвучал женский голос с экрана. «Рада, что ты в порядке. Признаю, я удивлена, что ты оказался в убежище Уракан». «Холисурф!» — проблеял оседающий архивариус. «Машина поимела вас, дебилы!» — хмыкнул я. «Ой, ушлепки!» «Управляющая, расскажи-ка нам историю о том, как ты вдруг решила дезинформировать целую ораву сурверов, обитающих в умирающем убежище. Расскажи, как ты сделала из них свой резерв на тот случай, если обычное население Вестпик вдруг сдохнет? Расскажи, как ты изобрела для себя целую нацию тех, кто молится за твое здоровье и старательно готовит для тебя реанимационных техников? Они же, сука, гремлины! Вот дерьмо! Давай, управляющая, расскажи нам эту эпичную сказку!» «Я действовала им во благо. Джунгли опасны. Внешний мир опасен. Ты не можешь не знать этого. В моих словах не было лжи». «Радиация? Она повышена?» «Вполне логично предположить, что где-то на планете все еще остались зоны с аномально высоким уровнем радиации». «Ага», фыркнул я и отправил в рот ложку с рагу. «Я не понимаю», признался мне пошатнувшийся Норм и упал на свое место, уронив руки на стол. «Я... не...» «Ладно», — вздохнул я и взмахнул испачканной врагу ложкой. «Я почти уверен, что, выйдя они наружу, половина бы сдохла сразу, а остальная чуть позже. Джунгли на самом деле опасны, особенно для тех, кто не знает установленных там машинами правил касательно поведения в заповедных местах. Сорвал цветочек, и в лоб тебе пуля. Меня больше интересует другое. Управляющая?» «Слушаю, командант и мерсенарио Оди». «Скажи, а по какой причине реактор убежища «Хуракан» вышел из строя?» «Сбой управляющей электроники. Аварийное заглушение реактора». «Ну да», — кивнул я. «Ну да, сбой. Бывает». Я не стал задавать следующего вопроса, вроде «А по какой причине произошел сбой в электронике?» Тем более, что сбой не страшен. На реакторах хреново туча дублирующей электроники, и выход пары блоков из строя никак не повлиял бы на его работоспособность. Но не насрать ли мне? И правильный ответ – да, мне насрать. «Норм», – улыбнулся я зависшему старику. «Эй, Норм!» «А? Да? Что?» «Расскажи про культ говна и про подводных тварей. О! Стоп! Управляющая!» «Слушаю, команданты мерсенарио Оди». «Водящиеся здесь среди рыбы человекоподобные твари с жабрами. Твоих рук дело?» «Нет». «Уверена?» «Но высока вероятность, что они являются выжившим неудачным проектом лабораторного комплекса «Атолла жизни», что был расположен в арендованном здании предприятия «Вест Пик». «Насколько высока вероятность, по твоей оценке?» «От 87 до 96% по достаточно грубой приблизительной оценке». «Ну, вопросов больше не имею. Норм, рассказывай только про культ говна». «Но кто же нас тогда убивал?» Заорал вдруг Норм, силой врезав кулаками по ящику столу. «Кто убивал наши отряды смелых сурверов, что уходили на разведку в прежние времена? Кто их убивал? Что их убивало?» «А вот это хороший вопрос», — признал я. «Так что там про культ? Эй, эй, Норм!» Засипев, всхлипнув, темнокожий старик начал заваливаться, вцепившись обеими руками себе в грудь. Оценив выражение его искаженного лица и слезящихся глаз, я с усмешкой произнес, переводя взгляд на Каппу: «Не так быстро, старик!» Мечник понял меня правильно, и среагировал он быстро. Рванул к внедорожнику, где имелось несколько почти дохлых стандартных аптечек. Под одеждой старика, где-то сбоку, под левыми ребрами, так пронзительно заверещало, что сразу стало ясно – там гражданская аптечка. Но, судя по дикому визгу, аптечка оповещала не о успехе своих действий, а о том, что он вот-вот сдохнет. Что ж, Каппа помог. Прижал к шее старика одну из аптечек, а Сака сорвала с тела Норма первую, бесполезную. Этим устройством лучше не предлагать одного и того же пациента. Залечат до смерти. Несколько коротких гудков. Столь же короткое шипение. «Отец!» Обмякшего старика подхватил на руки парень, помог приподняться, а дальше Норм поднялся уже самостоятельно, прижимая ладонью уколовшую его аптечку. Плюясь, отфыркиваясь, он с помощью сына вернулся на свое место, медленно поднял на меня взгляд заполненных слезами глаз и, сердито утерев их рукавом, рявкнул: «Дерьмо!» «Бывает», — пожал я плечами. «Этих уже освободим? Охранничков наших!» Все еще сердитый взгляд переполз на сидящих вдоль стены пленников. «Среди них насильники и убийцы», — задумчиво ответил я. «Их бы шлепнуть!» «Мы никого не убивали!» Перепуганно заорал самый молодой на вид парень с длинной челкой, падающей аж, сука, на нос. «Я вообще только вчера начал!» «Насиловать?» «Охранять периметр! Чистить ауру!» «Нет среди нас убийц!» Поддержал его охранник с солидным пузом и гораздо старше. «Те, кто смуглых жоп желал, ушли на лодке и не вернулись!» «Померли они!» — кивнул я. «А больше в нашей смене дерьма нет! Я отвечаю!» «А ты кто будешь?» «Младший охранник Фред Добсон 19-й. Служу всю жизнь. Работаю как надо. Смуглые задницы в задницу! Не ради этого Хуракану служить пошел!» «Ясно!» — выдохнул я и отставил пустую тарелку из-под рагу. «Хрен с ним! Все свободны!» «Сегодня я добр к обманутым ушлепкам!» «Смешно! Сначала поимели и обманули ваших предков, а они начали вкладывать то же самое дерьмо в ваши уши! Это же, сука, бред! Бред! Почему за столько лет вы не докопались до правды?» «Культ!» — глухо произнес чуть пришедший в себя Норм. «Сраный культ Ехпульсо! Они... он... они промыли нам мозги, заняли места в совете, и с каждым годом их там прибавлялось. Они сейчас слышат нас, черные тени, сидящие на втором ряду кресел. Черные тени с блестящими ведерками, полными говна и душистых трав. Черные тени, что называют себя духовными наставниками и умело манипулируют. Они пугают нас сушеным говном, собственным дерьмом, перетертым и подожженным. Они лечат детей и взрослых, освещают их. А ведь началось все с суки Татьяны!» «Ты сказал, они и сейчас слышат нас», — зевнул я и понял, что срочно надо кофе, а к нему стакан энергетика с шизой. «Хорхе, кофе! И намешай мой коктейль!» «Да, сеньор!» Хорхе, как всегда, перешел на более привычную ему гражданскую иерархию. «Добавить дикого лайма?» «Ага». «Да», — кивнул Норм и покосился на экран в будке. Затем перевел взгляд на допотопную камеру под потолком. «Они слышат!» «Открой двери в убежище», — ровно произнес я. «И заблокируй их. Немедленно!» «Зачем?» — удивился старик. В его глазах плеснулся страх, смешанный с недоверием. «Зачем вам так внезапно нужен доступ к Хуракану? Я дал слово, мы доведем до подъемника, но по коридору с заблокированными боковыми...» «Старик!» — поморщился я. «Мне насрать на вашу консервную банку! Мне насрать на ваши жизни! Можете и дальше сидеть себе под землей, трахать амфибий и вдыхать дым горящего говна, мне посрать. Но если ты прав насчет «культ слышит нас и сейчас», то очень скоро тебя может ждать бунт. Пока ты массируешь тут давшее сбой сердце и глушишь мескаль, кому-то из твоих замов уже шепчут в поросшие седым волосом уши, требуя немедленно сместить тебя, заблокировать выходы и объявить тебя предателем, как и тех, кто сейчас на платформе. А может, они еще дадут шанс охранникам и твоим парням. Если, мол, нападете на чужаков и убьете их, то заслужите искупление вашего любимого говнокульта». «Но...» «Решай», — пожал я плечами. Я так и так добьюсь своего. Мы все равно выберемся наверх, с вашей помощью или нет. И я даже не буду мстить тем, кто здесь заперся до следующего судного дня. Потому что мне посрать. Отец! Снова ожил парень, похожий на Норма. Поверим, этот злой человек говорит правильно. Гоблин, поправил я и забрал у расторопного Хорхе стакан с коктейлем, что так привычно пах бодрящей подслащенной химией. «Откроем и заблокируем двери», — продолжал горячо говорить парень. «Амадей был прав. Настало время перемен. Послушай, чужаков, кому мы нужны? Что у нас грабить? Грибы? Почти умершие оборудование?» «Откройте двери и заблокируйте!» — махнул рукой старик. «Обе двери! Живо!» «Не сметь!» Этот пронзительный и злобный женский голос прозвучал с экрана. Там мелькнуло еще одно старушечье лицо. «Не сметь! Именем Эхпульса заклинаю! Те, кто посмеет открыть двери чужакам, будут прокляты мною навеки! Я говорю это, нареченная!» «Заткнись!» — рявкнул я, и старуха на экране осеклась. Встретившись с ней взглядом, я медленно улыбнулся. «Ты уже мертва, старая дура! Сегодня тебе прострелят башку, и твои пропахшие паленым дерьмом мозги расплещутся по стене. Не сотрясай воздух, бруха!» «Не слушайте его!» Плевать. Двери убежища с дребезжащим гулом уже открылись. Внутри тамбура, что стал сквозным проходом, зажегся желтый свет. Бросив ленивый взгляд на стальные толстенные двери, я сделал большой глоток шизы и взглянул на одного из охранников. «Обеспечь-ка нам нормальных ремонтников, способных справиться с починкой внедорожника на электрическом ходу, и тащите сюда кобеля. Нам нужна подзарядка». «Сурверы! Священным именем Экспульса заклинания! Защитим наш дом от чужаков! Разожжем святые жаровни и дымным запахом фекалий отпугнем злых духов, что пришли с чужаками и хотят пожрать наши души!» «Управляющая!» — проворчал я. «Тут гоблинов на бессмысленный бунт подговаривают. Вооруженные беспорядки несут смерть и разрушение инфраструктуры, особенно в замкнутых пространствах». «У меня нет доступа к дверям убежища Хуракана, команданте Мерсенарио Оди». «А каналы связи?» «Я не имею права блокировать каналы связи в убежище Хуракан. Это вне моих полномочий». «Так тебе их дадут», — улыбнулся я. «Пусть культистки заткнутся», — попросил Норм, глядя в экран чуть ли не с обожанием. «Признаюсь, о управляющая, я всегда молился тебе, а не культу. Я часами стоял на коленях и молился тебе, чтобы ты и дальше продолжала даровать нам энергию. Я верил и верю в тебя, в твое величие, но не в культ». «Ты обожествил машину, старик!» — рассмеялся я. «Ты молишься компьютеру!» Норм меня не слышал, продолжая сбивчиво говорить. «Я разрешаю управляющей доступ ко всем каналам связи!» «Благодарю за содействие, лидер Норм Намбу. Оцениваю ситуацию. Блокирую вредоносное вещание. Включаю классическую музыку. Загружаю и воспроизвожу на экранах убежища все серии сериала «Запретная сладость порнократии», начиная с 710 серии. Также загружаю и воспроизвожу детский сериал про юных космонавтов. Лунная база «Одиночество пробужденных», начиная с 201 серии. «Господи!» – протяжно застонал сын Норма и пошатнулся. «Этих серий у нас не было! Не было в библиотеке! Моя мечта всю жизнь – посмотреть, что Лурна вколола той ночью красавчику Иглару! И детский сериал!» «Заткнись!» — рявкнул Норм и сплюнул. «Говорил тебе не фанатеть от этого!» «Но...» «Заткнись! Все, кто не занят делом, возвращайтесь к семьям! Закройтесь у себя в комнатах и смотрите новые серии! Не поддавайтесь на провокации культа! Мы не будем воевать! Мы, обманутые сельди в банке, трахнутые рыб заводом! Мы не будем воевать с теми, кто пришел к нам с консервным ножом! Так всем и передайте!» «Сака! Каппа! Давайте тоже внутрь!» — велел я. «Как увидите кого с горящим дерьмом в ведерке?» «Мы сделаем, Лид!» Сака перехватила дробовик, закинула на плечо пояс с боеприпасом и заторопилась внутрь, на ходу нахлобучивая шлем. «Наконец-то! Кровь!» Каппа ушел молча, а я вопросительно воззрился на утирающего слезы Норма. «Ну? Давай быстрее! Нам уже пора двигаться дальше, старик! Что там было про суку Татьяну?»